ни человека больше нет, а есть только то, что называется трупом. Этот труп вдвоем с Миренушкиным они убрали и одели в хаки военно-воздушных сил Великобритании серебряными крылышками на рукавах мундира. Над караваном уже баражировали английские истребители, и грохот их моторов и вой, когда они закладывали виражи, не только не нарушал тот величественный покой, в который навсегда теперь был погружен лейтенант Невилл, но как бы даже звучал единственный сейчас достойный Лайонелла торжественной и грозной музыкой. И странное дело, страдающая девочка, притворявшаяся храбрым мальчиком, исчезла. Теперь здесь, в белом свете матовых лазаретных лампочек, лежал молодой мужчина, сильный, хрупкий и бесконечно, невыносимо одинокий. Своей гребенкой Володя расчесал льняные кудри того, кто называл себя пятый граф Невилл, поправив пуговицу на погоне мертвого, еще поглядел на него и ушел, плотно прикрыв за собой дверь. А на пароходе уже шла приборочка, и в кают-компании, вымытой и выскобленной, готовились к тому, что так точно предсказывал мертвый теперь Лью. На белой скатерти заплаканная тетя Поля расставляла банки с икрой, водку, коробки папирос северной Пальмира. Добровольные подручные протирали рюмки и фужеры, капитана Мираджиби, выбритые до синевы, в открытом кителе с нашивками, в крахмальном белье с золотой звездой на лацкане, медленно ходил по диагонали каюты, курил и, думая о чем-то своем, негромко напевал: «О старом гусаре замолвите слово, ваш муж не пускает меня на подстой, но женское сердце...» «Тетя Поля, я принес ваш платок», — сказал Володя, и, чувствуя, что у него подгибаются ноги, сел на диван. «Держите себя в руках, Владимир Афанасьевич», — заметила Мираджиби. «Или вы думали, что война похожа на кино, где даже умирают так, что никого не жалко?» «Это сволочь, фашизм!» — с бесконечной ненавистью в голосе сказал он. «Это сука, Гитлер! Они как коршуны вырывают у живых куски живого сердца. Но надо идти и идти. Надо шагать своей дорогой, пока есть силы, и по возможности улыбаться, доктор, изо всех сил улыбаться, вселяя бодрость в свою команду. Посмотрите, как я буду улыбаться. Я научился». Устименко поднял измученное лицо и передернул плечами. Прямо перед ним, ярко освещенный светом бестеневой операционной лампы, которую позабыли убрать из кают-компании, улыбался приклеенный отдельной улыбкой корректнейшего вида человек с пепельно-бронзовым, изрезанным морщинами лицом и ненавидящим, бешеным взглядом очень черных, без блеска глаз. «Хорошо?» — спросила Мираджиби. «Нет», — облизывая пересохшие губы, ответил Володя. «Очень уж понятно, что вы думаете. А это мое дело», — засмеялся своим характерным клекочущим смехом капитан. «Это к вопросам дипломатии не относится». И, резко отвернувшись от Володи, он вновь едва слышно запел: «О старом гусаре замолвите слово». Аминь. После полудня с капитанского мостика Володя увидел, как на воду залива села огромная летающая лодка «Каталина». Над портом Рейкьявик баражировали десятки самолетов, и в грохоте их моторов невозможно было понять, где и кто играет захождение. Потом на трапе скомандовали смирно, и Устименко, помимо своей воли, оказался в кают-компании, где все стало похоже на театр, и цилиндры, и мундиры с позеленевшим золотом на обшлагах, и охапка мохнатых и липко-душистых черных роз, и кэпстон, и неправдоподобно длинные сигары, и лысины над шитыми воротниками, и блестящие от дождя плащи, и верткие угодливые офицеры связи с пистолетами на боку, словно на фронте, и какая-то ускалица, белая как мел женщина, во всем черном и в черных мехах, с непонимающими, отсутствующими глазами. «Это мать», — сжимая зубы, понял Володя. «Это его мать». Тучный военный, на руку которого она опиралась, подозвал к себе офицера связи И тот, щелкнув каблуками, повернулся к Камераджибе. Они о чем-то поговорили вполголоса. Потом капитан показал глазами на Володю, и взгляды их вдруг встретились.